Из дневника следователя Савельева. 20 мая 2017 года. Слава Курочкин ждал меня на углу Крестовой и Преображенского переулка, притоптывая от нетерпения. Невысокий, коренастый, с непослушными вихрами, он в такие моменты был похож на молодого охотничьего пса перед первым гоном. Видно было, что собирался парень в торопях. Серые брюки и коричневый пиджак в клетку были от разных костюмов, а футболка с каким-то супергероем вместо рубашки придавала парню и вовсе комичный вид. Но на деле Славка был очень грамотный и внимательный сыщик, хоть и начинающий. «Товарищ капитан, вот здесь все произошло». Курочкин показал на угловой дом старой постройки, довольно обшарпанный, но крепкий. Грязно-розовые стены, белые фронтоны, необычные арочные окна. Я вспомнил, что дом этот считался городской достопримечательностью и был построен каким-то купцом в незапамятные времена. На Крестовую выходила двухэтажная пристройка, на первом этаже которой, судя по вывескам, расположились салон красоты «Каприз», фотоателье «Ваш образ» и турагентство «Пилигрим». На стене у одной из дверей я разглядел вывеску «Архитектурная мастерская», «Дизайн, ремонт и реставрация». Окна второго этажа были закрыты, на них и указал мне Славка. «Вот там все и случилось, на втором этаже, в мастерской». И почему-то потащил меня за угол, в переулок. «Пройдемте через жилую часть, хозяйка-то в квартире нас ждет». С этой стороны было видно, что дом изначально построен трехэтажным и увенчан небольшим чердаком. Окна квартир выходили в малолюдный переулок и в тихий двор. Там у входа в подъезд дежурил участковый Семенов, с которым я был давно знаком. Немолодой, основательный, с низким хриплым голосом. «Здоров, Анатольевич!» — пробасил он, выбрасывая в урну недокуренную сигарету. «И тебя, стал быть, подняли с позаранку». «Приветствую, Иван Егорыч!» Я пожал участковому руку. «Не дадут в выходные нам с тобой выспаться. Ну, показывай, что тут у вас стряслось». Вместе с Семеновым и Славкой я поднялся по широкой лестнице на второй этаж, где у дверей квартиры номер 4 нас встретил молоденький лейтенант из местного отделения полиции, поставленный для порядка Иваном Егоровичем. Уже на пороге нас догнали подъехавший судебный медик Зотов и эксперт-криминалист Рябченко. «Стал быть, нам сюда!» Участковый, тактично стукнув пару раз, открыл дверь и позвал. «Кира Юрьевна, ты где?» В небольшую аккуратную прихожую, где на полу как-то неуместно лежали синяя дорожная сумка и какой-то пакет, вышла симпатичная молодая женщина лет 28, с аккуратной стрижкой на коротких темных волосах, с заплаканными глазами. Светлые потертые джинсы и лиловая трикотажная футболка с длинными рукавами облегали невысокую стройную фигурку, а неяркое освещение делало ее еще более хрупкой. Она выглядела растерянной и испуганной. «Вот, Кира Юрьевна Демина, хозяйка квартиры и мастерской, где произошло убийство», оперативно представил хозяйку Слава. «Приехал утренним поездом из Москвы и обнаружила труп своей соседки, Люськи, простите». Он заглянул в какую-то бумажку. «Людмилы Владимировны Романовой, 1994 года рождения, проживающей в этом же доме в квартире номер 2 на первом этаже». «Продавщица эта из продуктового, что в паре кварталов отсюда», — добавил участковый. «Хорошая девчонка, хоть и бедовая. Я ее со школьных лет знаю». Мы прошли в комнату, явно служившую хозяйке гостиной, с непривычной старинной, если не сказать старой, мебелью, и большим количеством растений в горшках. Из нее еще одна дверь, массивная, свежеокрашенная в голубой цвет, вела в соседнее помещение, судя по расположению, находящееся в пристройке к дому. «Там моя мастерская и галерея», — тихо сказала Кира. «И там я нашла Люсю». Девушка всхлипнула и вытерла пальцами набежавшие слезы. «Я всегда оставляю ей ключи от квартиры, чтобы она поливала цветы». Мастерская оказалась большим, во всю длину пристройки прямоугольным помещением, разделенным какими-то легкими конструкциями на две части. Три больших окна выходили на Крестовую улицу. Сейчас жалюзи на них были опущены, поэтому в комнате царил полумрак, несмотря на солнечный день. Лишь через центральное окно, жалюзи на котором были открыты, проникал свет, что позволяло разглядеть место происшествия. Я попросил Рябченко сделать несколько фотографий в первозданном, так сказать, виде, после чего Славка впустил дневной свет, и мы смогли внимательно рассмотреть жертву. Если бы не дешевые шмотки с рынка и красные туфли на высоких каблуках, одна из которых слетела с ноги и валялась чуть в стороне, можно было бы подумать, что на полу, среди разбитого стекла, лежит хозяйка квартиры. Убитая была чуть моложе, но такая же невысокая, худенькая, с короткой стрижкой, которую она, вероятно, скопировала у соседки. Зотов осмотрел тело, лежащее около большого, напоминающего станок стола, и констатировал смерть от удара тяжелым тупым предметом в височную часть головы. Произошло это, по его мнению, 10-12 часов назад. Эксперт Рябченко занялся следами, отпечатками и прочей своей работой. Участковый Егорыч вызвал перевозку, Слава Курочкин начал писать протокол осмотра, а я тем временем решил поговорить с Кирой Юрьевной. «Зовите меня просто Кира», — попросила она. «Но я даже не знаю, что рассказать, кроме того, что вы видите сами». «Как вы думаете, каким образом кто-то проник в вашу квартиру? Следов взлома на двери не видно?» «В мастерской есть еще одна, для клиентов. Она ведет в подъезд, выходящий на Крестовую. Я всегда запираю ее перед отъездом». Иван Егорович проверил дверь из мастерской. Оказалось, что она просто плотно прикрыта, но не заперта. Вероятно, именно через нее преступник и вошел. Следов взлома на ней тоже не наблюдалось, значит, замок открывали ключом. «Часто Людмила бывала у вас дома и в мастерской в ваше отсутствие?» «Иногда. Только в те дни, когда я уезжала в Москву к родителям или в отпуск. Тогда Люсе приходило полить цветы, вытереть пыль, проверить. В мастерскую она не заходила, там нет растений, и я просила ее ничего без меня не трогать. Не знаю, что ей в этот раз там понадобилось. Войти она могла только со стороны гостиной, так как ключа от второй двери у нее не было». «А Людмила знала, когда вы возвращаетесь? И вы посмотрели, у вас ничего не пропало?» «Она ждала меня в понедельник, но планы поменялись, и я приехал раньше, не предупредив ее». Голос девушки снова задрожал из-за приближающихся слез, и она глубоко вздохнула, глотая воздух. «В квартире ничего не пропало. Вещи на месте, но у меня ощущение, что кто-то искал. Не знаю, что именно. Особых ценностей у меня нет». «Почему вы так решили?» «Дверцы шкафов закрыты неплотно. Некоторые книги переставлены на другие места. В общем, легкий беспорядок. Постороннему глазу незаметно, но не мне. И в мастерской есть следы поисков. Самое ужасное, что разбит старинный витраж из костела, который я реставрировал. Теперь его вряд ли удастся восстановить, только если сделать копию». Демина печально покачала головой. «Да что это я о стекле переживаю, когда Люси больше нет? Знаете, она, наверное, гостей ждала или хотела что-то отпраздновать. Вон, вино с конфетами принесла». Кир махнул рукой в сторону пакета на полу прихожей и, не сдержавшись, заплакала. Горько, по-детски, закрывая лицо ладонями. Прибежал Славка со стаканом воды, усадил девушку на диван в гостиной, чтобы она успокоилась, подсунул салфетку. В это время меня позвали в мастерскую. Эксперт Рябченко обнаружил предполагаемое орудие убийства. Странное приспособление, напоминающее лобзик, со следами крови. «Это кольцевая пила для резки стекла», — пояснила немного успокоившаяся хозяйка. «Я использую ее в работе, и весит она немало, килограммов 6». На этих словах она вздрогнула, как от удара. «Тяжелая», — прокомментировал Славка. Оформив изъятие пилы как вещдока и закончив формальности с протоколом осмотра и отправкой тела в морг, мы на время оставили Киру Юрьевну в покое, договорившись, что позже еще побеседуем с ней. Уходя, я дал ей визитку со своим телефоном. «Вы звоните мне, если вспомните или обнаружите что-то важное или необычное, в любое время». Хотя версия, на первый взгляд, вырисовывалась довольно простая. Грабитель, забравшийся в квартиру в отсутствие хозяйки, не ожидал прихода жертвы и, будучи застигнут на месте преступления, ударил ее первым, что подвернулось под руку, тяжелой пилой. Возможно, у него и намерения убивать не было, просто хотел на время вырубить случайного свидетеля, но не рассчитал силу удара. Это мы обсудили с коллегами и распределили обязанности. Зотов и Рябченко поехали проводить свои экспертизы, Славку и лейтенантика из отделения я отправил опрашивать соседей, а мы с участковым решили осмотреть квартиру убитой Людмилы, ключи от которой нашли в ее сумочке. Но ничего такого, что могло пролить свет на тайну ее гибели, не нашли. Люська не отличалась особой аккуратностью. По комнате были разбросаны блузки, платья, косметика, кровать не убрана. Вероятно, она спешила на работу и оставила все в беспорядке. От Киры мы узнали, что родители девушки переехали в деревню километрах в 40 от города. Егорыч вызвался их известить и сообщить мне, когда они приедут. А я отправился в следственный комитет, в свой кабинет, чтобы там дождаться Славу и поработать над бумагами по этому, на первый взгляд, несложному делу. Хотя, если говорить правду, мне хотелось вернуться в квартиру на втором этаже купеческого дома, чтобы еще раз увидеть ее симпатичную хозяйку. «Ну как же везет этой московской выскочке? Почему на ее месте оказалась нелепая безмозглая девица из магазина? Что принесло ее в чужую квартиру среди ночи? Из-за нее не получилось все внимательно осмотреть и найти документы, которые наверняка спрятаны где-то в квартире. А попасть туда снова удастся не скоро. Сейчас полиция будет вокруг топтаться. Если бы умерла архитекторша, то все было бы куда проще. Хотя для нее у меня придумано что-то поинтереснее удара по голове тупой железякой. Придется поменять планы и на время затаиться. А его, этого времени, у меня так мало».